Коричневый с таким негодованием отверг это предположение, что его ментальный сигнал не нуждался в комментариях. Если бы мы только имели время, чтобы выяснить, как долго нужно их обучать и поддаются ли они вообще обучению, но время столь же неподатливо, как наши союзники из прошлого. Флар пристально посмотрел на брата и, не скрывая больше охватившую его тревогу. «Не совсем так», — ответил коричневый всадник, твердо выдержав взгляд Флара. «Как ты сказал, наибольшее зло гнездится в нас самих. И, конечно, резкий крик дракона, предупреждение об атаке нитей, прервал Фнора на середине фразы. Коричневый всадник инстинктивно ринулся к своему дракону, но Флар поймал его за руку. «Ты не должен сражаться с нитями, пока твоя рана не зажила. Лучше скажи, где тут держат запасы огненного камня?» Флару не нравились чересчур вольные порядки, заведенные в Южном Вейре, но в этот момент он ни в чем не смог бы обвинить его предводителя. Реакция всадников Дбора была мгновенной. Сигнал тревоги еще не успел смолкнуть, как драконы заполнили небеса над Вейром. Они устремились вниз, к Вейрам на полянах междеревьев, и следующий миг всадники уже мчались за своим снаряжением и огненным камнем. У сараев с припасами толпились женщины и дети, набивая камнем мешки. В поселок на побережье, основанные рыбаками из Телека и Исты, отправили посланца, чтобы организовать наземную оборону. К тому времени, когда Флар закончил свою экипировку и взмыл в воздух, Дбор уже давал всадникам ориентиры. Нити падали на западе, где оттянувшаяся вглубь материка пустыня сменялась болотной местностью, покрытой зарослями осоки, карликовыми деревцами с губчатой корой и низкорослым ягодником. Мягкая почва болота превосходно подходила для нитей. Здесь им легко было углубляться, прокопать нору и расширить ее, поглощая обогащенной органикой торф и окружающие растения. По команде Дбора крылья, полностью укомплектованные, сохраняя боевой строй, одно за другим ныряли в промежуток. Через миг, равный трем вдохам, драконы снова появлялись в знойном воздухе, опаляя пламенем плотные клубки нитей. Вейр разворачивался широкой дугой почти у самой земли, и Фнор молчаливо одобрил выбранную Дбором тактику. Крылья двигались вверх, разыскивая и уничтожая скопление нитей. Прочие обитатели Южного, женщины, дети и выздоравливающие всадники объединились с группой рыбаков из прибрежного поселка и образовали несколько наземных команд. Их было довольно много, но Флар понимал, что они нуждаются в поддержке с воздуха. Обычно ее оказывали золотые, но сейчас три всадницы парили над землей. Но где же четвертая, Килара? Когда участники наземной обороны, переброшенные к болоту группой драконов, рассыпались в зарослях, поливая из огнемета в каждый подозрительный куст, Флар направил мнемента вниз. Передовые разведчики обнаружили границу выпадения нитей. Они остановились, замахали руками и подняли крик, привлекая внимание всадников. Прислушавшись к их воплям, Флар направил мнемента к северу. Дракон резко развернулся и помчался к вершинам узловатых деревьев, едва не задевая их головой. Они пристально разглядывали почву, и Флар, вытянувшись на огромной шее, старался определить, что привлекло внимание бронзового. Драконы обладали способностью резко изменить фокусировку глаз, что помогало им различать мельчайшие детали как вблизи, так и на больших расстояниях. «Что-то движется, удаляется от нас», — передал дракон. Высокие травы сгибались под взмахами его крыльев. Теперь Флар видел четкие отметины с черным, опаленными краями, усеивающие листья ягодника. Он свесился вниз, пытаясь различить предательские отверстия нор, пласты перевернутой земли, прогалины в сочной зелени болота. Однако травы, кустарник, почва выглядели неповрежденными. «Что ты заметил? Что-то яркое уходит от нас». Мнемент приземлился. Его лапы глубоко зарылись в вязкую тину. Флар спрыгнул и начал внимательно изучать заросли ягодника. «Может быть, эти крошечные отверстия на листьях, похожие на булавочные уколы, появились в период предыдущего выпадения нитей?» «Нет, листва без сомнения завяла бы». Он проверил каждый бугорок, поросший травой. Ни единого признака норы. Однако нить достигла почвы, причем недавно, во время этой атаки. Они оставили огнеметы на отметины на траве, листьях и стволах деревьев на огромной площади, а затем исчезли без следа.